грабят, дрожат от страха, слоняются без дела. Здесь добывают деньги куплей, продажей или проституцией, а если удается, получают их от государственной благотворительной организации. Молодежь здесь не умеет ни читать, ни писать, не говоря уж о том, чтобы уметь работать. Социальный хаос внутри этого люмпен-пролетариата неуклонно растет, равно как и изоляция от остальной части общества. Упомянуто было образование. Его отсутствие или недостаток мешают черному до конца жизни. Закрепляют его дискриминацию, ведут к неуспеху во многих делах. Но поколение черных оказались в недоучках, отнюдь не по своей воле. Долгое время, еще с конца прошлого века, в Соединенных Штатах Америки открыто придерживались расистского принципа равного, но раздельного образования. В 1954 году Верховный суд Соединенных Штатов Америки принял решение по делу Браун против Совета просвещения, которое до сих пор выдается в Соединенных Штатах за исторический рубеж в содействии расовой гармонии в образовании. Решение, однако, относилось лишь к уже сегрегированным школам и касалось тех законов, которые допускали открытую сегрегацию. Оно не распространялось на многочисленные косвенные и скрытые проявления расизма, которые представляли собой сферу дискриминации. Расизму открыли путь вглубь. Именно так подтверждает современный американский исследователь Гамильтон. Одно из самых больших разочарований после многообещающего подъема в 50-е и 60-е годы — широко распространенная расовая сегрегация, и неформальная, юридическая, а фактическая дискриминация, которая, несмотря ни на что, привела к расовой сегрегации в школах. В последние годы в Соединенных Штатах Америки ведут речь об искоренении расизма в школах. Дескать, расовая проблема в образовании почти решена. Если бы. В докладе Комиссии Соединенных Штатов по гражданским правам, опубликованном в начале 1977 года, документально доказано, дети национальных меньшинств в городах страны менее всех приблизились к обещанию иметь равную законодательную защиту законами, провозглашенными в Конституции и известных решениях Верховного суда. Двое из трех черных детей посещают школы, где основную часть учащихся составляют национальные меньшинства. И вот итоги второсортного образования. Более половины черных, которые приходят на призывные пункты армии Соединенных Штатов Америки, даже не умеют толком читать. Комиссия по гражданским правам заключала: дети из городских районов по-прежнему учатся в расово изолированных школах. Они продолжают жить в расово изолированных районах, поскольку продолжается политика расового сдерживания. Ответственность за это лежит прежде всего на государственной власти. При всем желании представить дело получше, представители власти не могут бесконечно лгать. Факты напоминают о себе. Как-то Берри, руководивший программами федерального правительства в области образования, задали прямой вопрос: принесла ли политика десегрегации равные возможности для всех учащихся? Она ответила: нет. Большинство черных учащихся остаются в сегрегированных школах. Примерно две трети учащихся до сих пор остаются в школах, где обучаются преимущественно национальные или расовые меньшинства.